Женщины-девы обычно отличные кулинары, но даже те из них, кто не относится к их числу, никогда не отравят домашних чем-нибудь недоброкачественным. Дом девы светится чистотой и уютом, а большая ваза на столике перед кроватью всегда полна свежих фруктов, вместо так любимых многими женщинами конфет, вредных, по мнению дев, не только для зубов, но и для организма в целом. Дети дев никогда не бегают во дворе в рваных штанишках или юбочках, заляпанных грязью носочках и чулочках, и с сопливым носом. Дева-мать не позволит малышам нарушать неприкосновенность вашего кабинета или письменного стола. Вы не обнаружите ни разбросанных по полу карандашей, ручек и любимых сигар, ни детских каракулей на деловых бумагах. Это исключено. Дева-мать — строгий воспитатель. Обычно она ограничивается одним ребенком. Кажется, она и не нуждается в нем для подтверждения своей женственности, в которой без того никто не сомневается. Но все же, родив, она полностью посвятит себя ребенку и будет постоянно следить за его физическим, нравственным и интеллектуальным развитием. Иногда в общении с матерью-девой у детей возникают некоторые затруднения эмоционального порядка, но это происходит только в том случае, когда она не очень уверена в своем супруге. Когда же она ощущает себя любимой, она одаривает всех вокруг необычайным душевным теплом. Дети обожают матерей-дев за присущее им чувство юмора и мягкость. Прививая детям хорошие манеры, они проявляют определенную твердость, смягчаемую нежностью и любовью. Трудно определить, в чем эта женщина нуждается больше — в хлебе насущном или в пище духовной. Пожалуй, и в том, и в другом в одинаковой степени. В дом девы, наполненный ароматами свежих цветов и вкусно приготовленного обеда, приятно приходить усталым с работы. Дева поможет вам стряхнуть тяжелые мысли и найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Она не воспользуется вашей бритвой или вашей зубной щеткой, чтобы накрасить себе ресницы. Во время болезни она будет ухаживать за вами, как самая опытная сиделка, и никогда не опустится до флирта с вашим другом. Она всегда элегантно одета, и с ней смело можно обсуждать любые вопросы, а не только пеленки, тряпки и сплетни. Она будет предана вам всем сердцем и будет уважать вас во всем. Не дождетесь вы от нее бурных сцен ревности, не будет она и тратить деньги на ветер, ваши секреты найдут надежное пристанище в самых укромных уголках ее сердца. Она будет не только прекрасной помощницей в вашей профессиональной карьере, но и надолго сохранит свежесть кожи и упругость походки. И неужели все это вместе взятое не стоит того, чтобы простить ей маленькие недостатки? Если вам посчастливилось встретить деву на своем пути, берегите ее. Вам может никогда больше так не повезти. Дева-ребенок. А юных устриц удержать какой бы смертный мог. Они в нарядных башмачках выходят на песок. И, вымыв руки и лицом прохладной водой, они спешат, они ползут, одна во след другой. С самого рождения юная дева будет подражать звукам и копировать окружающих, причем очень точно. В этом проявится столь редко упоминаемый актерский талант дев. Ребенок дева быстрый, сообразителен и в то же время тихий, бесшумен. Эти, казалось бы, несовместимые полярные качества и будут определять всю его дальнейшую жизнь. Не пытайтесь накормить своего малыша яблочным пюре, если он хочет персиковое, это бесполезно. Он будет ловко увертываться от ложки с нелюбимым пюре и при этом очаровательно улыбаться. К тому же у него рано могут появиться необычные вкусовые пристрастия. Например, шпинат он предпочтет мороженому. Возникнув в раннем детстве, подобная избирательность останется на всю жизнь и коснется не только еды. Если исключить некоторую привередливость в еде и небольшое расстройство желудка, воспитывать малыша-деву – одно удовольствие. Дети и девы почти никогда не устраивают истерик, очень аккуратны, всегда кладут на место свои игрушки, хотя в компании сверстников дев обычно не видно и не слышно. В кругу семьи и друзей они чувствуют себя отлично. Говорить они начинают рано и разговаривают очень быстро и понятно. Дитя-дева редко причиняет огорчения домашним, а уж для матери он просто находка. С удовольствием, независимо от пола, помогает ей